Глава 14. Плоды любви и немного учебы. Утро следующего дня мало чем отличалось от предыдущих, разве что звуками. В дверь девичьей комнаты осторожно постучали, примерно за полчасика до того, как соседки собрались на завтрак. Девушки переглянулись, поскольку тактичный напарник Оли по утрам никогда не навещал комнату, а жених пребывал в городе, и если посещал АПП, то исключительно во второй половине дня, ближе к вечеру. Открывать отправилась Яна. На пороге топтался Машьелис с новой прической. Половину его лица прикрывала светлая завеса кудрей. Едва створка распахнулась, дракончик просочился внутрь, и тоном умирающего котика, которого может спасти лишь глоток бензина, простонал. «Мась, дай!» Жадно простертая рука напоминала персонажа уже другого рода. Хорошо еще жест не сопровождался утробным завыванием. «Мозги!» Янка без лишних слов двинулась в ванную и вернулась с маленькой баночкой целебной мази. Она выручала всю команду уже третий год и до сих пор каким-то чудом не опустела. Лис жадно выхватил подношение из пальцев подруги и живо открутил крышку. Пока добирался до содержимого, тряхнул головой, и завеса кудрей распалась, демонстрируя живописное сине-зеленое украшение, занимающее почти всю правую половину смазливой физиономии дракончика, исключая заплывший глаз. «Отдай, садись, запрокинь голову!» Безапелляционно скомандовала Янка, отобрала мазь и почти толкнула пострадавшего в кресло. Тот, что удивительно, спорить не стал и четко выполнил все инструкции. Быстрыми, экономными и одновременно бережными движениями девушка нанесла тонкий слой лекарства на лицо напарника, закончив, велела. «Сиди смирно, не елось, чтобы волосы не испачкались. Мази надо впитаться. Кто его знает, вдруг оно не только синяки убирает, а еще и эпиляцию проводит». Местной эпиляции в области головы верткий напарник не желал категорически, потому застыл в кресле статуей, жертвой Василиска. Яна вернула банку на место, помыла руки и только потом со вздохом спросила. «Где тебя угораздило-то, болезный?» «Ночью в косяк врезался с просонья». Забегали глазки лиса. И Оля тихонько хихикнула. Уж больно смешно выглядел сконфуженный дракончик, зеленеющий половиной лица и откровенно лживыми оправданиями. «Ты тут?» В комнату без стука вошел Хак и громогласно объявил девушкам. «Простите, девчата, Стефа в комнате нет, он в саду Эгиды пропадает. Сами мы целители аховые, знаки подрастратили. Вот лис к вам и явился на лечение. Еле до утра дотерпел». «Ты в следующий раз аккуратнее. Свет, что ли, включай, чтобы об косяк не шибануться?» — попросила Яна, сочувственно погладив напарника по бедовой головушке. «Лучше завязывай на свидание с чужими девушками бегать, тогда и косяки тебя преследовать не станут». Тролль безжалостно разоблачил вранье напарника. Избавившийся от ноющей боли и снова бодрый лис фыркнул и пробурчал себе под нос. «Кто же знал, что у рыжули такие косяки имеются, которые шуток не понимают?» «Ты еще и издевался над парнем чужой девушки?» Уперев руки в бока, возмутилась Яна. Причем не столько попытки лиса обмануть ее с происхождением подозрительного синяка, сколько причине его получения. До истинных причин получения увечья Яна все равно докапываться не стала бы. «Я сейчас тебе по праву невесты другую половину лица разукрашу и скажу, что так и было». «Да ладно тебе, Ян, я же не думал, что он так взбеленится. Шутка-то совсем невинная была». Принялся оправдываться бесстыжий парень. «Ага-ага». Иронично поддержал дракончика Хак и поведал девушкам. «Этот балбес сказал ревнивому орку нечто вроде того, что цвет его лица сейчас очень напоминает цвет волос его же девушки при свете зажженной в полночь свечи». «Балбес!» — припечатала землянка, глянула на часы и решительно объявила. «Пошли завтракать». «А я так и пойду», — закапризничал полузеленый лис. «В воспитательных целях будешь ходить так целый день, а в следующий раз подумаешь не только с кем гулять, а когда лучше промолчать и не шутить. Хотя за глупые шутки тебя бы еще на голодном пайке денёк подержать. Да жалко твой растущий организм, он ведь не виноват, что хозяин балбес», — пробурчала девушка. Однако жалилась, вытащила салфетку и осторожно вытерла лицо дракончика. Чудесная мазь помогла. Дивно зеленый цвет лица сменился здоровым телесным с оттенком легкого загара. За завтраком уже ничто не напоминало о косметических дефектах физиономии Машьелиса. Никакое чувство вины, стыда и прочие негативные эмоции не мешали ему уписывать тройную порцию омлета с сосисками, заедать все это калорийное безобразие кашей, сладким пирогом и булочками с кремом. Кажется, регенерировавший организм стремился восполнить потраченные на исцеление ресурсы, исключив душевные муки из категории допустимых переживаний. Яна и Оли, Хак и Стефаль, присоединившиеся к друзьям, все вместе взятые, ели втрое меньше ненасытного обормота. Лис как раз затолкал в рот целую сосиску и жмурился, пережевывая, едва не давился мясным соком, когда к столику подошел громадный татуированный орк. Великан, презентовавший Янке в прошлом году алмаз, был лишь на треть крупнее. Этого студента с четвертого курса девушка видела неоднократно на играх в дван и каждый раз восхищалась пестрыми и яркими рисунками, разукрасившими тело летописца. Орк смерил жующего дракончика недобрым взглядом и прогудел. «Мы вчера не договорили. Ты еще про какой-нибудь свет в ночи хочешь услышать?» Сглотнув сосиску, лениво приоткрыл один глаз Машьелис. Но Янка-то видела, как друг напрягся, готовясь то ли драться, то ли дать стрекача. Кажется, что именно будет лучше, пока не решила, даже чутье Оли Белара. «Балбес!» — одними губами шепнул Хак напарнице, разглядывая стремительно наливавшегося багровым орка. «Я тебе дам цвета в ночи, дам и еще добавлю!» — прогудела Яна, сводя брови. «Будешь знать, как при живой невесте оттенки чужих девиц разглядывать!» Словно невзначай, девушка тряхнула запястьем, демонстрируя браслет на руке. Орк засек действие, кровь отхлынула от лица гневливого студента. Он глумливо заржал и пожелал. «Удачи в тяжком труде, госпожа. Если нужна будет помощь с раздачей, зовите». Затем в развалочку двинулся прочь. «Спасибо, конечно, но я бы и сам». Принялся хорохориться Оли Белара, когда соперник отошел на достаточное расстояние. «Я это сделала не для тебя, а для сохранения нервов твоей почтенной бабушки, леди Ливьерис, которой достался такой внучок», — проворчала Яна, возвращаясь к каше. Хак только хмыкнул, а Иоля со Стефалем сочли за лучшее промолчать. Первое, в сердечные дела друзей вообще никогда не вмешивалась, а эльфу не позволяло воспитание, потому что цензурных слов, характеризующих поведение дракончика, юноша подобрать не сумел. Как можно, будучи связанным узами с достойной девушкой в храме ветров, заигрывать даже не с другой, с другими? Пусть даже эта связь не более чем формальность. Негодование юного представителя дивного народа в мирные речевые формы преобразоваться не могло. Драться с другом Стеф тоже не считал возможным. Потому отступил и оставил процесс воспитания негодника на усмотрение великодушной Яны. Из-за неуемного дракончика, жаждавшего как можно скорее избавиться от синяка на половину лица, друзья сегодня явились в столовую раньше обычного. Вот и не торопились на занятия. К тому же быстрый ветер, если кому из студентов случалось опоздать на семинары и лекции, входить дозволял, хоть и одаривал неодобрительным фырком. А уж если опоздания становились системой, мастер награждал счастливцев, не наблюдающих часов, дополнительными вопросами на экзамене или бонусными заданиями по пропущенным темам. Опять-таки, справедливо высчитывая коэффициент опозданий, приходящийся на количество явок. Сегодняшний семинар был посвящен косякам студентов, то есть не гипотетической части дверной коробки ванной комнаты, с которой якобы поспорил дракончик и иным ее сестрам, а не с данным за последние циклады заданием. Потому обсуждалось сразу несколько раз. Янка и ее друзья, в срок сдавшие, все по-несложному. Если учить систематически, а не в ночь перед экзаменом предмету, отдыхали и почти наслаждались процессом мучений однокурсников. Ясное дело, вопросы быстрого ветра, касающиеся особенностей отдельных рас, никакого удовольствия студентам не доставляли. Зато исполнение художественных произведений, этот вид заданий, кентавр еще на первом курсе ввел в систему и очень жаловал. Воспринималось как концертные номера. С той лишь разницей, что кое-кто из исполнителей фальшивил и забывал слова. Картон, к примеру, сегодня почти наверняка заработал себе несколько дополнительных минут за душевной беседы с кентавром. Зато Пит, частенько просыпавший первые пары рассоведения, каким-то чудом выкрутился с наводящими вопросами и блеснул своим главным талантом — вокалом. Цицелир, принявший картинную изящную позу, выдал на гора длинную-предлинную проникновенную трагическую песнь. Она посвящалась триксам, оборотням-русалкам, обитателям соленых вод, способным принимать обличие китов или дельфинов. Душераздирающая история трагической любви обычного русала и его возлюбленной триксы, начавшаяся с первой встречи, непонимания, преследований, слезливых встреч и разлук, закончилась, как и полагается трагическим песням, плохо. Русал случайно поймал в сеть свою возлюбленную деву Триксу в дельфиней форме и смертельно ранил ее. И все было бы ничего, если бы не длилась песня так долго. За время пения лично Яна успела сначала от души проникнуться и посочувствовать бедным влюбленным, но ближе к середине начала уставать от их бесконечных страданий, а финал и вовсе встретила с нескрываемым облегчением. Отмучились бедолаги. Справедливости ради стоит сказать, что душевную чёрствость, вроде Янкиной, проявили большая часть парней группы, не склонных к романтике, и Реаль, и Тита. Зато Ольса, Юнина и Таата всхлипывали, не скрывая, и утирали слезы платочками. «Ты чего?» — пихнул дракончик подругу в бок. «Вроде вам, девчонкам, про несчастную любовь песенки по душе». «Не знаю». Задумалась над своим отношением к песне Яна, обыкновенно слушавшая пение Цицелира с благоговейным наслаждением и прощавшая ему за дивный голос почти все выкрутасы. Потом тихонько пожаловалась. «Устала слушать. Очень долго. У нас есть чем-то похожая короткая песенка на эту тему. У меня ее бабушка почему-то любит». В качестве иллюстрации девушка тихонько напела. «Дельфин и русалка» — сюжет этой песни. «Ну-ка, ну-ка». Оживленно заржал кентавр, отпуская довольного Пита в освояси. «Не исполните ли нам ее, Яна? Будет интересно ознакомиться с точки зрения людей на подобные взаимоотношения». «У нас триксы и русалки не водятся, они герои сказок», — сразу предупредила девушка. «А песенка простенькая, для развлечения». «Тем лучше», — затряс гривый волос преподаватель и притопнул копытом. «Прошу». Яна пожала плечами, вышла к кафедре и акапелла исполнила старую попсовую песенку. Взбодрились под ритмичные звуки парни, заскучавшие от тягомотной трагедии. Цицелир демонстративно фыркнул и поморщился. «Примитивная грубая песня». «Песенка обычная, а грубо — это анекдот. Если сварить русалку, будет мясной суп или уха?» Недолго думая, возразила Яна и недоуменно нахмурилась. Эффект от незамысловатого бородатого анекдота оказался феерическим. Парни грохнули разом, и все, кроме Пита. Хак и Лис катались по парте, а Взугар стучал по ней кулаками. Бедный староста, привыкший к сдержанности, прикрыл лицо ушами-лопухами, чтобы никто не заметил истинной причины, по которой сотрясаются его плечи. Смеялись или тщетно пытались подавить улыбки даже самые трепетные девы курса. «Да что студенты!» — откровенно заржал быстрый ветер, обнажив крупные зубы. «Отличный музыкальный спор у нас вышел!» Благосклонно ржанул кентавр, когда аудитория утихла, и предложил. «Сами увидели, как отличается восприятие одной и той же истории у разных рас. Понимание разности менталитетов очень важно для блюстителей. Предлагаю следующий семинар посвятить трагическим песням разных разумных. В выборе вас не ограничиваю. Можете брать как уже изученные, так и редкие расы, до изучения которых мы пока не дошли. Заодно сравним и проанализируем само понятие трагичности в мировоззрении». Янка только задумчиво покивала. Все-таки душещипательные песни она любила выборочно и никогда не могла сказать наверняка, ляжет на сердце иная или нет. Следующее занятие мастера Ясмера по технологии блюдения пророчеств началось странно. Мастер пришел в кабинет не один, а в компании здоровенного кудрявого блондина с очень знакомым, как показалось Янке, шкодливо-лукавым выражением глаз. Мужчина выглядел молодо. Лишь несколько морщинок в уголках губ и единственная складка на лбу свидетельствовали о том, что перед студентами не ровесник. «Ого, дядюшка!» — выпалил Лис при виде блондина. Тот, показывая, что узнал племянничка, махнул родственнику рукой и подмигнул. «Ясного дня, блюстители», — начал мастер Ясмер, дождавшись, пока студенты затихнут. «Мы с вами изучили ключевые моменты курса. Теперь предлагаю обратиться к частностям. Для этого я буду пользоваться помощью приглашенных мастеров. Сегодня занятие для вас проведет Кинтеор Олибелара». Выдав ценные указания, Ясмер покинул кабинет, оставив третьекурсников в обществе дракона. «А у Тайсы сейчас окно», — тихонько, одними губами, шепнул Машьеле с друзьям. Яна одарила друга укоризненным взглядом. Неужели тот считает, будто мастер Ясмер спихнул курс на другого мастера только для того, чтобы посвятить освободившееся время свиданию с Эльфидой? Не может же такого быть, а? «Ясного дня, ребятки!» Весело поздоровался с коллективом Кентеор, присаживаясь на угол первой парты. «Ясмер попросил меня с вами парой словечек перекинуться. Кому интересно, я двоюродный дед Машьелиса. Мы поговорим с вами об одном важном средстве, зачастую помогающем в работе блюстителя пророчеств не хуже знаков на листьях эгиды. А теперь вопрос, какое средство я имею в виду? Эй, кудрявая девушка, сидящая рядом с моим примешом, о чем я речь веду?» Хитрые, цепкие, веселые и одновременно прохладно испытывающие глаза впились в лицо Янке. Обычно мастера, зная натуру девушки, не требовали у нее мгновенных устных ответов на вопросы с подковыркой. Землянке всегда проще было сделать, чем объяснять, что и как она хотела бы сделать. Встав из-за парты, чтобы выиграть хоть немного секунд на размышление, Донская попробовала уточнить. «Я не знаю точно, мастер, вас устроит предположение?» «Валяй!» Щедро дозволил дядюшка-дедушка, развалившись на парте. «Кроме магии, есть физическая сила и деньги», — начала рассуждать девушка. «На земле Аль Капоне, глава рядной банды, говорил, что добрым словом и оружием можно сделать больше, чем просто добрым словом». Дракон одобрительно ухмыльнулся, оценив меткое высказывание. «Про деньги я тоже думала как про средство решения проблем», — после небольшой паузы продолжила Яна. «Но силы и монеты, в отличие от знаков эгиды, не являются универсальным средством. Мне кажется, выбирать нужное и применять — тоже искусство. Если не умеешь, можно угодить в неприятности и нарушить ход исполнения пророчества». «Какая осторожная девочка!» — цокнул языком дракон, то ли одобряя, то ли сетуя. «Какая есть?» — спокойно ответила Донская. «Но права. Говорить мы с вами будем сегодня о деньгах и самых распространенных методах их применения для достижения цели. Смотрим». Дракон легко соскочил с парты и подкинул блеснувшую в воздухе маленькую серебряную монетку. Поймал в ладонь, подкинул еще раз. «Что я хочу этим сказать, если стою на улице города?» «Вам нужна информация или проводник, и вы готовы заплатить», — ответил Еремил. «А если так, условия те же». В руке дракона, как по волшебству, возникла монета покрупнее, характерного желтого цвета. «Вы нуждаетесь в услуге посерьезнее. Моментально сориентировался на Далек. «А так?» На ладони Кентора появился позвякивающий при подбрасывании мешочек. «Вы идиот и ищете приключения на свою шею!» — выкрикнул с места Картон. «Грубовато, но метко!» — ухмыльнулся дракон. «Заметьте, друзья мои, я не сказал ни слова, но меня поняло большинство из вас. Теперь, мои птенчики, я познакомлю вас с иными, не столь широко известными возможностями звонких монеток». Дядюшка Машьелиса начал вещать. Его рассказ был не столько лекцией, сколько набором ухваток и приемов с использованием денег. Каждый прием наглядно демонстрировался, объяснялся его смысл, а заодно мимоходом упоминались те расы, с представителями которых прием не сработает. Затем следовало предостережение о тех, кто шутки не поймет или истолкует превратно. Байки и остроты щедро пересыпали речь дракона. Умолк он только после удара колокола, подававшего сигнал об окончании лекции. Вроде бы все было настолько весело, что аж живот болел от смеха. Однако рука ныла от скорости записывания, а от объема информации пухла голова. То, что Ясмер запихивал едва ли не силой, Кентеор раскладывал на красивой скатерти и подавал так аппетитно, что студенты жадно заглатывали данные сами, не жуя. И теперь им предстояло мучиться не с вареньем мозгов, переполненных информацией. «Машьелис, на секунду!» — окликнул племеша старший дракон, когда весь курс потянулся к дверям. Тот охотно остался, действительно, на пару-тройку минут. Но если до разговора с дядюшкой Лис улыбался, то к друзьям выходил каким-то не то задумчивым, не то расстроенным. И объяснять свое настроение не стал. Лишь головой покрутил и тут же нашел повод сменить тему. Дракончик глянул вверх на лестницу, тихо присвистнул и гордо протянул. «Ха, а ты мне не верила». Сверху, рука об руку, спускались Ясмир и Тайса. Мастера улыбались и смотрели друг на друга так, что любому становилось ясно. Они не только покушали в тихом уголке, а как минимум... ходят в этот ресторанчик вместе каждый день с того момента, как прочли записочку Оли Белара. И проблема первых шагов никого из них уже не волнует.